Что, кстати, у нас сегодня по телевизору? Внезапно натыкаюсь на знакомое название. 19:30-17 мгновений весны, первая серия. Художественный телефильм. Да быть этого не может, сегодня впервые показывают легендарную сагу о Штирлице. По спине пробрало морозом. Разведка, контрразведка, КГБ. Это знак, не бери в голову. Совпадения в жизни случаются. Мама, захвати с кухни что-нибудь сладкое. Сейчас фильм очень интересный начнется. В нашем случае отсутствие рекламной паузы зло. Чайник давно вскипел, но мы не можем оторваться от экрана. Боимся хоть что-то пропустить. Невероятно, но в этом времени телевизор затягивает намного сильнее. Сказывается отсутствием безбрежного океана информации, агриться, проявлять агрессию, злобу, бойтить, копировать чей-то стиль, подражать. Глава 21. Никита. Москва. 2025. Первые успехи. Я сделал еще один подход к тренажеру и, запыхавшись, присел на диван. Это тельце еще тренировать и тренировать. В первый день решил дать жару, потом двое суток страдал. Не метая тело да в дело. Этот студень превращать в нечто удобоваримое еще минимум месяца три. С бегом дела шли лучше. Ноги болели, но дыхалка работала. Никита много ходил или от природы. Помнится, он вроде некоторое время занимался плаванием. Зря тогда бросил. Несколько дней пришлось потратить на обустройство жилища. Поменял местами часть мебели, заказал новую. Благо деньги на запасной карте еще были, да и мама Зина денежек подкинула. Видимо, вдохновилась моим желанием менять жизнь. Отец, то есть сын, также вышел на связь и похвалил меня за инициативу и кинул немного крипты на кошелек телеги. Это он зря. Там берут процент большой, но не могу же я ему сказать, что на бирже у меня несколько счетов. Да и дареному коню зубы не смотрит. Хватило как раз на новую кровать и манерный компьютерный стол. Мама прислала клининг, с ними я отдал почти старые шмотки внучка. Оставил лишь несколько почти неношенных курток и обувь в коробках. Так что к осенью предстоит еще один поход в магазин. Так, за бытовыми мелочами и разгребанием старых завалов подходила к концу вторая неделя моей жизни в новом теле после смерти. Я уже не задумывался о том, как так получилось, и больше размышлял, как найти себя в новом мире. Однозначно, будущая профессия внука мне не подходила. Я ничего не понимал в рисовании, но зато отлично знал химию. Но работать на дядю ни в коем разе не собирался. Самостоятельный успешный бизнес в Москве 20-х – это уже из области криминала или невероятного. В отличие от 90-х и нулевых, все давно поделено и перехвачено рейдерами. Олигархи и более крупные структуры обзавелись собственными армиями, спецслужбами и даже СМИ. Они и дуют нам в уши, как прекрасно в стране советской жить. В этом суть государства не меняется при любом строе. И только не говорите мне про демократические страны. Тоталитаризм культуры отмены поистине зашкаливает. Куда там кровавой гобни до соцсетей, где тебя попросту морально уничтожат. Вот и подумай, куда катится человечество. А чем у нас лучше? Эти напыщенные придурки от кремлевских башен срут в мозги населению, что у нас то все кошерно и скрипово, а сами давно душой в прекрасных Европах. Их детки творят лютую дичь на элитных курортах, на крупных мероприятиях, проводимых в столицах, не хватает элитных эскортниц. Так что живем по заветам предков. Крепостных в стойло, пороть и на порог не пущать, а бары пусть оттягиваются напропалую. Что-то меня в политику-то потянуло. Интересно, а как нынешняя молодежь в ней представлена? Кроме карьеристов, разумеется, и откровенных соевых. Или им не интересно собственное будущее? Как взрослые решат, так и будет. Ага, они за вас нарешают. Вы для той шоблы, что захватила власть, лишь бараны для стрижки и мясо для войнушек. Вот честно, в той пенсионерской жизни у меня как-то быстро пропала тяга сидеть в политических срачах. В глубине души понимал, что ничего поменять уже не могу, и от этого было еще горчей. Один в поле не воин, а никто из этой воровской шоблы не даст сформировать настоящую боевую оппозицию. Соевых постыдно слили, сплотились вокруг гаранта, натворили лютой дичи и здравствуют. Застряв на мысли, что в будущем ничего хорошего нашей стране не светит, я внутренне успокоился и плюнул, пустившись во все тяжкие. Был грех, крутил левыми деньгами на бирже, налоги не платил и срал на все правила. Много не дадут, по амнистии первым выпустят. Вот и вся моя оппозиция. А что делать сейчас? Спасать страну? Какую? Моя родная осталась в прошлом. В один из одиноких вечеров решил мысленно плюнуть на все и жить, как получится, на расслабоне. И знаете, стало как-то сразу легко, ведь молодым я так и жил. Просто жил, общался со сверстниками, крутил романтику, затем пытался строить будущее, уехав из дома в раз и навсегда. Батя поначалу на меня здорово обижался, но мама всецело поддержала. Пусть и не схватил журавля в небе, но в столице устроился и дал семье хоть какую-то перспективу. В Москве еще можно было в трудные времена жить, а в глубинке творился чистый ужас. Россия начала оживать лишь в 10-х годах. Мне уже было все равно, и сейчас тем более. Внезапно блямкнула в телефоне. Алина прислала селфи, просит заценить ее аутфит. Это пранк, с оторопью уставился на экран. Это на каком языке мне написали? И главное, кто? С трудом докопался, что под этим ником прячется Мишка Потапов. Привет. После небольшой паузы ответили. Извини, не туда послал. Эй, ты же в больницу попал? Как сам, Нормис? В себя прихожу. Снова пауза. В чате писали, что у тебя дед помер. Жалко его. Ты смотри, спортсмен, а совесть есть? Хороший был дед. Мы сегодня играем. Заходи. А вот это интересно. С чего бы это такой царский подгон? И кто там будет? Во сколько? Как всегда в 6. И отключился. Во что играют и где? Видимо, подразумевалось, что я, то есть Никита, в курсе. Но такой шанс ближе познакомиться с центровыми терять нельзя. Год я, пожалуй, еще выучусь в этом задрипанном институте, потом буду переводиться. Куда, пока не знаю. Но в современном мире все ищется очень быстро. Захожу в профиль Миши, и вот он профит. На спортивной площадке института снято довольно много фотографий. И тайминг указывает, что сделаны они чаще всего после 18. Часть народа мне не знакома, судя по хорошей форме это также спортсмены. Но Рома и Игорь с друзьями также там бывают. Быстро соображаю и пишу Ольге. Почилим вечером, ждать пришлось несколько минут. Наконец, пришел ответ. Привет, с чего бы это? Ну я же не прошу от тебя селфи после душа. Пауза, затем неожиданный ответ. Почему бы и нет? Затем прилетает фотография, протертая частично от воды зеркала, скорее всего, как раз в душевой, и в нем ее обнаженная грудь, то есть часть ее, что вошло в зеркальное отражение. Я чуть не свалился с дивана. Затем прилетает ехидное, что замолчал, ослеп от красоты, хи-хи, и веселые смайлики. Ребята пригласили на стадион, потом зайдем в чифоньку, погреемся, снова пауза, и, давай, все хоть развлечения, наблюдать за ложком, а вот это обидно, ждет реакции, тебе не все равно, я же во френд-зоне, а ты с Ларкой мутишь, говнюк, докажи обратное, в ответ смайл с факом, вот, называется, и поговорили, но я сразу ожил, вот что мне не хватает, общения, на поле жарко, 4-4 в волейболе, я лишь вздохнул. В институте весьма любил это занятие, но здесь к игре скорее всего никакого отношения не имею. Ольга, привет, вот это лук. Первой заметили девушку. Она пришла в бежевом плаще и такого же цвета брюках. Вся такая стильная и недоступная. Я же в темном худи и широких штанах смотрелся рядом с ней странно, но вида не подавал. Затем приметили и меня. Рома протянул. А ты чего здесь? Я с вызовом глянул на главу прайда. Мишка позвал. А, полный игнор. Ну с этим ясно, я для него типичная прилипала, Светка Беляковой то повела себя приличней, Никитос, ты как, я так тогда испугалась, ты так о камень башкой стукнулся, а потом скорая, слухи, ужас, как видишь жив и целый, шелезяка, это еще что, поинтересовался развязный пацан с вайбом в зубах, планета шелезяка, жизни нет, полезных ископаемых нет, населена роботами, Света засмеялась, пожалуй, такие девчонки нужны в любой компании, смешливые и всем дают. Незнакомец скривился. Помню, из какого-то древнего мульта. Нашел чего зырить, как будто нет нормального аниме. Какое самомнение. Интересно узнать, кто это такой. С площадки возвращается разгоряченный игрой Михаил, протягивает руку и улыбается. Он тут самый простой и человечный, как башка. Сыграешь? У нас человека не хватает для двух команд. Сказано просто так. Но я уже расстегиваю худи. Почему и нет? Раздались смешки. Кто-то присвистнул. Не обращаю на поддевки внимания и разогреваюсь. Я успел заметить, что среди игроков лишь пара профи. Меня ставит в пятую позицию связующего, не особо обращая внимания. К противоположной команде присоединяется незнакомый дылда с длинными руками и встает на подачу в первую. Очко. Стоящий передо мной парень на четвертой позиции не взял мяч. Колян, ты чего? Мишка недоволен, ставит меня вперед на место доигровщика. Я уже разгадал тактику дылды, гасить быстро и непредсказуемо. Тот посматривает в мою сторону. Ха-ха, я специально встал неуклюже, как будто и в самом деле лошара. Мяч летит рядом, отбиваю уже в самом низу. Его подхватывает второй, передают высокому блондинчику, что стоял у нас на первой, и тот в прыжке гасит его. Отыгрались. Саня молоток. Верховодит у нас Мишка, мне бросает вскользь. Стой здесь. Наша атака не удалась. С той стороны подает уже другой пацан, с очень короткой почти армейской стрижкой. И он метит в сторону Коляна. Тот ловит мяч в самый последний момент, но я уже сделал три шага назад и успеваю перехватить пальчиками. Парни справа подхватывают и забивают очки. Бинго. Михаил коротко мне кивает и раздает команды. Мне ничего не говорит. И это хороший знак. Если в эти годы спортсмены себя ведут на площадке таким же образом, как раньше. Спортивные традиции обычно крепкие. Я продолжаю держать свою зону. И у меня получается. Да, тело у Никитоса не тренированное, но откуда-то вдруг взялись точности и умение быть там, где нужно. Некое совмещение возможностей и умений двух ипостасей. Мы все-таки проиграли 15-12. Начали ломаться еще до моего участия. Так что я ни при чем. Потому с чистой совестью иду к скамейке и сразу напяливаю худи. На улице прохладно, а возможности Никитиного тела в противостоянии к простудам мне неизвестны. Внезапно ловлю на себе заинтересованный взгляд Романа. Удивил его. Молодца, Никитос. Ты чего не говорил раньше, что играешь? Потапов улыбается во весь рот. Он сейчас похож на Иванушку-дурачка из кино. Да как-то, ты завязывай со скромностью. Нам постоянно сейчас людей не хватает, так что завтра тебя жду. Приходи пораньше, разомнемся с тобой. Если потянешь, войдешь во второй состав сборной института. Предложение заманчивое и спорт как раз такой, какой нужен этому туловищу. Я не против. Ёма народ, я проставляюсь, кричит Роман. Приглашены все. Мишка хлопает меня по плечу. Чую, будет после синяк. Идешь? Предложение соблазнительное, но нужное ли именно сейчас? Пока раздумываю, на помощь внезапно приходит Ольга. У него сотрясуха была, какое ему пить? Че, серьезно? Миша, как спортсмен, в травмах разбирается. Так в больнице лежал. Играть-то сможешь? Физкультура мне показана. Лады, тогда до завтра. Компания уходит своим путем, а рядом со мной остается лишь Ольга Тарсман. Недоуменно взираю на нее. Ты про Чифаньку писал. Понял, лезу в карман. Фу, карту с собой взял. Девушка меня поняла неправильно. У меня есть деньги. Да ты что, я пригласил, я и плачу. Сказано это было таким тоном, что Ольга невольно ахнула, но противостоять не стала. Можно я тогда выберу нам место, а то в реальной Чифаньке сидеть не хочется. Я засмеялся. Хорошо сегодня вечер складывается. Наверное, так и надо жить, сегодняшним днем, а то вечно лезу в высокие сферы. И что мне с того? Пожалуй, мой прикид под это место не очень подходил, но было пофиг. Нам принесли чай и какие-то сладости. Я накинулся на горячий напиток с фруктами и не сразу заметил взгляд девушки. Изучаешь? Вроде того. Мне вдруг удивительно стал интересен новый Никита. Неужели люди могут так меняться? Я аж чуть не подскочил с места. Как быстро меня просчитали. Задумчиво подтягиваю к себе пирожное. Вы с какой целью интересуетесь? И это тяга к старомодным фразам. Еще никогда Штирлиц так не был близок к провалу. Это от дедушки. Девушка приблизилась ко мне. Там так было страшно. Ты что-то помнишь? Вот эзотеричка чертова. Тебе зачем знать? Твое время еще не пришло. И так многозначительно уставился на нее, что у девушки прямо на глазах по лицу разлилась бледность. Ты можешь теперь предвидеть нашу смерть? Голос у нее прервался, а глаза стали по-настоящему испуганными. Вот оно что, Михалыч, с чего это ты взяла? Нет, Оля, конечно, молодец, быстро взяла себя в руки. Потому, что я наблюдательная. А еще тогда в кафе заметила, что ты ведешь себя совсем иначе. Как будто в тебе два человека одновременно живут. Ничего себе заявочки. Осторожно интересуюсь у весьма ушлой барышни. А ты точно уверена, что хорошо знала старого Никиту? Мы же вроде особо не общались. Ольга сначала ухмыльнулась, а затем задумалась. Походу я ее поддел. Ладно, может, ты и прав. Мне даже удивительно, что я в данный момент с тобой рядом. Потому что я такой классный, какой все-таки приятный у нее смех. И эти милые ямочки на щечках. Так что дальше мы просто болтали, как обычные молодые люди ни о чем. Но я понемногу выпытывал ее о насущных интересах и занятиях. Тарсман мне все больше начинало нравиться, но никаких любовей, Это просто тренировочный процесс. На прощание я скромно чмокнул девушку в щечку. Никаких последствий этот поступок не вызвал. Проводив глазами такси, двинул в сторону дома. И здесь меня застал звонок от мамы. «Сына, ты где?» «С девушкой гулял». На том конце электронного провода застыло молчание. «Ничего, мама Зина, привыкай». Соевые, парни, лишенные традиционной мужественности, феминизированные и неспортивные, обычно в очках и с плохо ухоженной бородой. Аутфит, наряд, прикид, лук, некий цельный образ. Лук, то же самое. Чифонька, недорогое кафе, забегаловка. Глава 22, Ростик. Август 1973 год. Село Зеленое Поле. Морду глянь, не оттер до конца. Серый уже ныряет в предбанник, а я остаюсь возиться с осколком зеркала, ища на своем лице не смывшиеся пятна краски. Их можно оттереть лишь керосином. Других растворителей под рукой у нас нет. Сам виноват, сегодня голову платком не замотал. А вся Ирина повадилась то и дело захаживать к нам. И понятное дело, что перед девчонкой хочется выглядеть не как замотанное чучело. Серому-то пофиг. Его по вечерам Наташка поджидает. С ней они знакомы с детства. Наконец, ныряю в полутьму бани. Нет, ее не топит специально для нас. Еще чего, так и дров не напасешься. Воду в пластиковых баках, что нагреваются за день, мы заносим внутрь сами. Нам хватает сполоснуться. Дни еще теплые, внутри помещений жарко, а работать приходится в рабочих робах. Уже на улице вешаю постиранные оказии трусы и майку на веревку и чуть лоб в лоб не натыкаюсь на Наташку. Из одежды на мне только полотенце на бедрах, но я нисколько не смущаюсь. А чего стесняться нам красивым? «Привет, Сережа где?» «Сейчас выйдет, или сама заходи». Девушка вспыхнула. «Еще чего, я в курсе того, что они в свободное время целуются-милуются, но дальше дело не доходит. Не сказать, чтобы в деревне слишком строгие нравы, но в нашем возрасте тебе обычно ничего не светит. Да я и не претендую. Уже настроился на то, что пока не окажусь в институте, буду придерживаться целибата. Так проще, чем решать лишние проблемы с женским полом. Дамы обычно более категоричны. Случилось, женись, а оно мне надо, торчать и тухнуть в провинции, поэтому только флирт. Ужин по-деревенски не затейлив. Копченое сало, вареная с укропом свежая картошечка. Рядом лежат огурчики и помидоры со своего огорода. Из комнаты выныривает дед Сергея и с хитрющим выражением на лице предлагает. Пописить, работники, еще чего, ты мне мальчишек не спаивай. Тетка Груня добавляет к словам крепкий удар рушником и дед ойкает. Так после работы же, да не пьем мы, дедушка, и правильно делаете. Тетка выкладывает пироги из столовой. Сколько это зеленый змей народу загубил, да не приведи бог. Мы переглянулись с Серегой и чуть не заржали. Эх, знала бы тетя, как мы тут зажигали. Но и в самом деле, зачем нам самогон, сносящий с ног, если есть дешевое и плодово-выгодное в магазине. Пиво, к сожалению, даже в таком большой поселке не достать. Я честно был поначалу удивлен его масштабами, или правильнее села. Оно и раньше было немалым, так еще вдобавок с какого-то времени началась политика переселения, то есть людей из далеких деревушек и хуторов свозили в центральную усадьбу. Кому-то нравилось переезжать в кирпичные здания с водой и центральным отоплением, кто-то не мог без огорода и собственной скотины и селился в отдельных коттеджах. Все люди разные. По мне так даже лучше и веселей, чем жить там, куда в плохую погоду и на вездеходе не добраться. В поселке школа, детские сады и ясли, поликлиника, клуб, магазины. Хоть какая-то, но жизнь. Летом можно в райцентр на теплоходе или скоростной ракете смотаться. Мы успели до обмеления добраться до сюда на небольшой мошке. Все веселее на палубе дрыхнуть, чем трястись на автобусе. Оказии через нас передали родственникам купленный в городе телевизор, а также разные вещи, потому на пристани встречало много народу, да и довезли до дома с ветерком на мотоцикле. С мотоциклом и связана моя первая деревенская неприятность. Оказывается, тут все пацаны гоняют на технике. Основательные Уралы, часто с колясками, шустрые Иж Юпитер или простоватые Мински. К этому можно добавить мопеды и мотовелосипеды. Кто во что гораст. У меня был опыт езды на квадроцикле и скутере, но вождение мотоцикла оказалось сложнее. Так что докатил я лишь до огромной лужи, вызвав здоровый смех молодой части трудящихся. И что особенно обидно, женской ей составляющей. Но в открытую насмехаться над городскими местные опасались. Во-первых, Серега все-таки отчасти свой. Да и наши утренние упражнения и тела говорили о том, что мы пацаны не промах. с кулаком подойдешь, с фингалом отчалишь. Дураков в селе было нема, потому отношения оставались ровными, а по простоте деревенской вполне душевные. Вот и сейчас Серый высказал дельное предложение. Завтра в клубе танцы. Ансамбль от лесозаготовителей приезжает. Пацаны говорят, что те западные хиты исполняют. Идем, а чего нет, можно. Только в чем, Серега озадачился. Ехали мы трудиться, поэтому ничего особо парадного не брали. Решим. Так что завтра работаем до обеда. Потом баня и подготовка. Работы нам осталось на неделю. Илья Федорович, завхоз школы, был в целом нами доволен. К тому же он приходился Сереге родственником. Торчали в учреждении образования целыми днями. Вот и в субботу встали рано. Спали на веранде, и я тут же поторопился в отдельно стоящий домик для удобств. Помню, в первый день подобный образчик уборной стал меня откровением. Но ничего, человек этакая скотина, что привыкает ко всему. Рафинированных туалетов из будущего ждать мне не приходится. Хорошо хоть дома относительный комфорт и раздельный санузел. С отцом в поездках по Европам также приходилось попадать на всякое. Нетерпеливо подпрыгиваю. Серый, ты что ли там застрял? Чертова Наташка. Принесла ягод, вот с меня повидло и лезет. Иди в кусты. Ладно, я не гордый. Обязательная разминка, отжимания, затем чистка зубов и умывание в уличном рукомойнике самой простейшей системы. Поначалу не понял, как им пользоваться, и подождал примера товарища. Сейчас в первую очередь смотрю, есть ли в нем вода. Ведро всегда стоит рядом. Тетя Груня уже поджидает нас на кухне. Ее мужик работает комбайнером и сейчас на югах, участвует в битве за урожай. И вроде как получает немалые деньжища. Во всяком случае дом выделяется среди остальных. Вот и телевизор, мы их города привезли. Завтрак незамысловат. Жареная на сале яичница с зеленым луком и помидорами. Такой удар холестерина может пережить лишь молодой организм. Но нам работать целый день, так что сметаем все. Берем на обед картошку с салом и овощами и двигаем к забору. Там стоят велосипеды. Кто же передвигается по деревне пехом? Велик Серегиного дядьки дали мне. Фронт работ намечен еще вчера, поэтому сразу идем в коптерку. У нас имеется свой ключ. Забираем инструменты и краску. Она подотчетна, потому что желающих покрасить что-то в деревне всегда полно. И кому интересен этот ужасный синюшний цвет? Сегодня я кроме робы намотал на себя платок. Что такое лепесток, тут неведомо. Вот оно, светлое прошлое. Серега уже разливает из здоровенной канистры краску в емкости, а я готовлю палку с валиком. Мы распределили участки с самого начала. Серый красит по причине роста вверх, а я низ. Получается ловко. Побелили все помещения девчонки еще до нас. Сейчас они заканчивают коридор, а мы на следующей неделе их будем красить. Работа идет споро. Это в первые дни шло привыкание к процессу и тратилось часы на затирание огрехов. Ловкое тело деда и здесь пригодилось. Во время небольшого перерыва к нам заглядывает мордатый Колян. Он из местных, но вечно околачивается где-то на шабашках. Долго тут будете? А тебе чего? Серый Николай от чего-то недолюбливает. Так, плинтуса положить. В понедельник закончим. Чего так долго? Тебе то что? Мы и так график опережаем. Завтра после обеда окна покрасим. В понедельник приходи. Колян побагровел. Ты, малый, не борзей. Этот наглец надоел и мне. Я соскочил с подоконника, где мы пили морс, и взял в руки приглянувшийся обломок черенка. Затем неожиданно для себя ловко прокрутил его восьмеркой буквально перед физиономией Николая. Тот оторопело отшатнулся. Хулиганите? Пока нет, я крутанул черенок как меч. Этим движением удобно по кумполу бить. Жаловаться на вас буду. Иди, иди. Ловко ты его. Как это у тебя так получается? У Сереги не вышло. Он просто машет, как оглоблей. А палку надо крутить. Я же удивлен, что относительно тяжелое дерево вертелось у меня так легко. Был грех. Прошлой осенью занимался с фанатами световых мечей. Баловство, конечно, но красиво. Мы заучивали движения, взятые непонятно откуда. Затем я связался с компанией Романа и забросил занятия. А зря. Здесь же ловкое тело деда просто повторило мои движения с большей скоростью. Я взял в руки невесть откуда взявшуюся в классе арматуру. Тяжелее, но движение можно повторить. Механика же одна. Да так, видел тут у одного. Ага, Серега поглядывает на меня с подозрением. Плавание, баскетбол, теперь это. Смотрю на товарища и решаюсь. Надо же на кого-то опираться. Да после того удара о штангу меня временами клинит. Как будто вспоминаю то, что не делал. А кое-что из памяти исчезло или вспоминается понемногу. Понимаю, Серый взирает на меня с любопытством. Сестра твоя что-то про амнезию рассказывала. Да заметно, что ты некоторых не сразу узнаешь. Да, вот такая засада, вздыхаю я. Поначалу придется непросто. Да не боись, помогу. Спасибо. Только, Серый, ты того, не говори никому. В дурку мне неохота, потом в армию не возьмут. Я что, без понятия? Давай, работать. Нам эту стену надо до обеда закончить, иначе не успеем к танцам собраться. Поехали. Мне радостно, что получилось отчасти решить проблему с моими выкрутасами. Серега и в самом деле хороший товарищ, он мне поможет. Еще бы кого-нибудь припахать. Обычно проще попросить девчонок, но я не знаю своих одноклассниц. Во всяком случае пока не встречал. Даже смешно. Пересекся со старшими по возрасту подругами Альки и целовался с малолеткой. А как себя вести с одноклассницами, не в курсе. Вдруг там кто-то считает нас с кем-то парой. И что странно, союз 70-х иногда здорово отличается от моего времени в плане общения. Люди более коммуникабельны и открыты. Это совсем не походит на те представления, что я вынес из фильмов и сериалов про эту эпоху. Вот и не верь словам деда, что поносил современных творцов. Мне здесь комфортно, вовсе не ощущаю изгоем. Разве что излишняя простота местных иногда мешает, но к этому уже привык. Но в целом люди не особо отличаются. Есть крикуны, есть и ребята, душа нараспашку или, наоборот, людишки в футляре. В целом же иностранцы в будущем от россиян отличаются радикальней. И до сих пор я ни разу не пересекся с так называемым тоталитаризмом. Разве что пресса и телевидение перенасыщено убогой пропагандой. Но, похоже, что у местных на нее стойкая прививка. И это самое загадочное. Они честно любят родину и готовы встать за нее, но абсолютно не переваривают официальные лозунги. Прямо раздвоение личностей. «Вы что мне принесли?» Иринка обидчиво надула губы. «Самый писк моды. Брат носил до армии. Может, в их поселке это так, но в Зареченске я такого не встречал. Мало того, что клиши буквально метут улицу, так еще и заделаны снизу гнутыми монетами. Нифига себе у них мода. Вот рубашка хороша, темно-желтая с широкими воротниками. В такой и в будущем можно ходить, как с винтажной. Но брюки, просто горе. Нормалик. Первый парень на районе. Сереге подобрали одежду интересней. Широкие брюки в полоску, набивная рубашка, стиляга. Еще и сверху пиджачок. Заметив мой взгляд, Серый отмахнулся. Не гоняй, на один вечер. Все равно танцевать только с Иришкой будешь. Девушка, помогавшая мне собраться, внезапно взбрыкнула. Это мы еще посмотрим. Вот коза, странные у нас взаимоотношения. Ее парень в армии, и сама она меня старше на 2 года. Уже и училище закончила, в школе учительницей младших классов работает. Хотя по виду и не скажешь, юна и хороша, и мне с ней от чего-то легко. Или этого от того, что я знаю, что все ненадолго. Да и опыт общения с девушками небольшой. Было, да, но там все сложно. Затем рыжуха зацепила, в конец сгубив. Вот и все, чего добился Никита в жизни. Растя, иди, тебя Наталья причешет. Шли на танцы с парнями, что проживают на нашей улице. Мы ведь постоянно по вечерам с ними. Так что я расслабился, предвкушая знакомство с особенностями деревенской дискотеки. Хотя этого слова аборигены не знают. Может, оно появится позже, но вроде стиль диско из 70-х, как хреново мало знать. А ведь говорил дед, перед клубом толпится народ. Поселок большой, приезжают и из ближних деревень. То и дело мимо проносятся парни на мотоциклах, ревя моторами. Прямо сход байкеров не меньше. В целом мирно и дружелюбно. Поначалу на нас посматривали, пока не признали Серегу. За год он здорово вымахал. Меня тут же приняли за своего. Тем более парни узнали, что мы в школе работаем. Это не приезжие чужаки, студенты. Танцы на самом деле шли летом за клубом. Там имелась настоящая танцплощадка, огороженная забором из высокой сетки. Вглуби виднелась эстрада, оттуда раздавались звуки настраиваемых инструментов. Самые нетерпеливые уже покрикивали на музыкантов. Наконец, наверху зажглись гирлянды лампочек, и работники клуба начали запускать внутрь, заодно обиличивая желающих потанцевать. Всем хочется заработать. Мы также двинулись к входу в предвкушении праздника. Летом на селе много работают, поэтому здорово ценят минуты отдыха и тем более движуху на вроде танцев. Кстати, здешняя деревенская молодежь также не отлынивает от труда, особенно старшие. Многие парни еще перед армией вполне серьезно работают трактористами и водителями. Наверное, поэтому в советской армии предпочтение отдавали танкам. В стране полным-полно готовых механиков-водителей. На эстраде уже бренчат что-то такое роковое из классики. Я и не знал, что его в Союзе исполняли. Мы отдаем по 25 копеек с рыла и проходим внутрь. На воротах стоят милые тетеньки. Я не вижу стражей закона, разве что несколько крепких парней в стороне контролируют ситуацию. Тут не забалуешь, все свои и всех знают. После обязательно спросит. Мы отходим к стеночке, оглядываясь. Молодежь пижонит. В таких клишах не только я, есть даже кое-кто в джинсухе. Девиц пока мало, как объяснил Серега, у тех принято подходить позже. Через полчаса народ уже вовсю вытанцовывает. Музыка классная, не знаю, что играют эти ребята, но звучит здорово, и совсем не по-советски. Они почти не поют, иногда их вокалист что-то бормочет или выкрикивает, а может он и вовсе не умеет по-английски. Потому что у меня сложилось впечатление, что пару композиций я где-то слышал. В толпе уже немало девчонок. Одеты они легко, август теплый. У меня зарябило от яркости платьев, орнаментов и желания создать классный лук. Вот появилась Наташка, встала ближе к Серому. А во, даже макияж пусть не умело, но нанесен. Девушка таинственно блещет глазками и трясет гривой пшеничного цвета волос. В деревне от чего-то много блондинов. Вот Серый Вкова. А во, ритм потихоньку возрастает. Это же Шизгора, и в моем будущем есть миксы на эту мелодию. Вот, оказывается, сколько ей лет. А где сон на Маунтейн Топ? Вас бурнин клики о Силвер Фламе. Пхе суммитов бяуты антлове. Ант Венус вас хернами. Шеэс готит. Ях, бабы, шеэс готит. Велу, ем йоур Венус. Ем йоур фире, от йоур десире. Велу, ем йоур Венус. Ем йоур фире, от йоур десире. Народу нравится композиция. Он криками поддерживает музыкантов. Не зря те славятся на весь район, танцы незамысловаты, так что мои опасения были напрасны, все топчутся как получится, показывать нечто клубное нет нужды, танцоры также чаще располагаются в небольшом кругу со знакомыми, видимо, эта традиция крайне древняя, иногда эти группы перемешиваются, но ребята стараются держаться возраста, откровенные малявки, непонятно как сюда попавшие, танцуют где-то с края, внезапно напротив меня становится Иришка. Платье в цветной горошек ей здорово идет, а пояс подчеркивает стройность талии и выступающую вперед натужно грудь. А вот длину бы пониже. Ножки прекрасны, но мне внезапно становится горячо. Светлые волосы метаются по плечам. Движется Ирина очень легко и непринужденно. Заметно, что на танцплощадке своя. И почему-то она улыбается именно мне. Или это так кажется, то ли усталость после тяжелой недели, то ли рок-музыка так подействовала. Но в какой-то момент я расслабился, будь что будет, все грядущие проблемы отошли на второй план, хотелось просто жить моментом. Прав дед, молодость одна, и прожечь ее надо весело, так что когда наступил перерыв и объявили белый танец, я тут же двинулся к Ирине, она не возражала, музыканты пели что-то русское и душевное, все очень просто, сказки, обман, солнечный остров, скрылся в туман, замков воздушных, не носит земля, кто-то ошибся. Ты или я, все очень просто, нет гор золотых, падают звезды, в руки других, нет райской птицы, среди воронья, кто-то ошибся, ты или я, мы сразу уменьшили дистанцию друг с другом, и мне стало еще горячей, это не танго и не вальс, так что проблем в топтании с обниманием не возникало, разве что они возникли в другом месте, к моему удивлению, Ирина лишь лукаво улыбнулась, когда случайно прижалась покрепче. Так, молча и протоптались до конца танца, а потом я пошел освежиться. На воротах уже никого не было, лишь группки парней дышали табачным дымом. «Будешь?» Малознакомый пацан с нашей улицы любезно протянул мне пачку сигарет без фильтра. «Спасибо, я на спорте, то и заметно. Серый вона, как вымахал. Самый сильный пацан у вас, типа того. Я уже собирался отойти, как кто-то рядом грубовато меня окликнул. «Эй, городской, ты ничего не перепутал?» Вот этого парня в широченных клишах и в набитом пиджаке я не знаю. Небрежно поворачиваюсь, наблюдая за окружением. Чужак не один, с ним трое, на вид выпившие. Пацан, что предлагал сигареты, уже незаметно слинял. Вот они неприятности. Какая деревня без драки? Только вот несмотря на подготовленное туловище, я настоящий вовсе не драчун. От слова совсем. Стараюсь не подавать вида. В чем проблема? В том, что девка это не твоя, а моего корифана. Какая, ты чего, из себя умника строишь, городской, парень идет прямо на меня, ты про Ирину, да, так она свободная, а я сказал, что нет, Похоже, что он четко настроен на драку. Я таких придурков знаю, адреналина им вечно не хватает. И, как назло, рядом ни патрульных, ни дружинников. И пока я думал, что делать, незнакомец начал действовать. Я пропустил удар в скулу и рухнул прямо в пыль дороги. Лишак, так его, бей городского, взяли моду наших девок лапать. Внезапно мне на глаза попадается штакетник. Стальная хватка Ростика помогает отломать штакетину. Правда, как оружие она полная ерунда, слишком короткая и легкая. Шпана засвистела, а Лишак ухмыльнулся, засучивая рукава. Видать, принял меня грушу для битья. Это же такой подвиг, побить городского пижона. Наверное, в безвыходных ситуациях человек начинает прокачивать имеющиеся и увиденные ранее скиллы намного быстрее. А ведь в арсенале имеется нужный удар. Бой на световых мечах вообще не о драке, а скорее представление, но некоторые скиллы прокачивает. Был там у нас в компании световых мечей парень, что занимался фехтованием в итальянском стиле. Он часто показывал нам несколько занятных движений. Делаю пару шагов и тупо прокручиваю перед собой штакетину. Если сделать еще шаг вперед и вытянуть руку, то после оборота палки можно со всей дури ударить сверху вниз. И удар в этот раз пришелся прямо на нос Лишака. Тот подобной каверзы никак не ожидал, все это было проделано очень быстро. И среагировать подвыпивший хулиган не успел. Зато взвыл, как полицейская сирена, и схватился за шнобель. Эта сука мне нос сломала. Вот тут мне бы не сдобровать. От троих я бы точно не отмахался. Но рядом послышался бешеный крик. «Растя, держись! Пацаны, леспромхозовские наших бьют!» Откуда-то налетели свежие персонажи, и на дороге начался реальный замес, который быстро не кончился. На танцплощадке услышали крики, и с обеих сторон подтянулись подкрепления. Минут 10 тяжело дыша парни и мужики мутузили друг друга. Слышались ругательства, девичьи вопли, а над схваткой гремела рок-музыка. Я вспомнил эту группу. Среединцец Лиарватер ревевал. https://www.youtube.com/watch/vxakpia. Скиллы – это рабочий, игровой или социальный навык. Глава 23. Никита. Москва. 2025. Хлопоты дня. Все бы ничего, но внезапно мама Никиты воспылала желанием его повоспитывать. Или ей стало скучно жить, или в личной жизни случился перерыв. Кстати, я ничего об этом не ведаю. И зная характер заловки, исследовать область непознанного стоит незаметно. Мам, а если бы я был с девушкой, так сказать, в процессе? Тебе не кажется, что стоило сначала предупредить, а уж потом появляться здесь? Зина вспыхнула, но немедленно среагировала. С какой еще девушкой? Тебе сколько лет, молокосос? Мам, мне уже можно. Почти все. И в аптеке продадут желаемые. Мама Зина уставилась на меня, находясь в полном ступоре. Чую, что Никитас для нее все еще был корзиночкой. А тут такая заявочка прилетела. Держи, фашист, гранату. Или готовься памперсы покупать. Я надеюсь, осторожны. Но дело не в этом, мама. Ты нарушаешь мое личное пространство. Да и девушке было бы неприятно, если ее застали, допустим, при оказании мне оральных ласк. Все-таки решил добить ее контрольным в голову. Мама охнула и на некоторое время исчезла из виду. Да и мне легче, а то перед чужой теткой в труселях бегать как-то не очень приятно. Ныряю дельфином в ванну. Сына, завтракать будешь? После зарядки. Все-таки не удержалась и заглянула в мою комнату, то есть к дедову. Я как раз заканчивал подтягиваться обратным узким хватом, а это сложно для немитого Никитиного тела. Зина фыркнула и исчезла за дверью. Закончил упражнение, сполоснулся и пришел на кухню уже одетым. Маман меня некоторое время внимательно изучала примерно таким же взглядом, что и на медне Ольга. Кстати, на следующий день на спортплощадке я ее не видел, да больше и не писал. Это же френд-зона, что на нее время тратить. Да и меня пока больше интересует Лариса Русикова. Нет, не в этом плане, господа гусары. Хотя в тихом омуте и в самом деле черти водятся. Откуда знаю? Попадались такие барышни. Ма, это что? Йогурты. Самые полезные и лучших производителей. И булочка из цельнозерновой муки. Ага. Молча достаю из холодильника два вареных яйца, крошу его в миску, достаю и шинкую сваренный заранее кальмар, а сверху заливаю салат зеленой массой. Сделать сальсу из зелени на бытовой технике не проблема. Тебе зачем столько холестерина? Мама, это прежде всего белок и витамины. Ты поменьше тупых блогов читай. Уровень холестерина зависит вовсе не из-за яиц. Хорошо, я гляжу, ты тут совсем освоился. Тебе ничего на кухню купить не нужно? Задумываюсь. Разве что скороварку и заменить комбайн на что-то более продвинутое. Показываю в сторону древнего Боша. Если Зина вложится материально, то я не против. Мой финансовый вопрос пока еще не решен окончательно. Мама Зина кивает. В следующий раз привезу. Только, пожалуйста, позвони. Хорошо, сын. Только будь осторожней. Среди нынешних девушек немало. Тех, кто захочет что-то от меня поиметь. Мама, я чего-то не знаю и скоро стану сыном миллионерши. Заловка открывает рот, как рыба на берегу. Но все-таки не зря она добилась чего-то в бизнесе. Отмокает быстро. Вот еще. То есть у тебя никого нет? Продолжаю бесстыже посматривать на маман, та медленно наливается краской. Кто сказал? И вообще, я женщина свободная. Да успокойся ты, я вполне тебя понимаю. Ты у нас еще молода и красива. Желаю тебе счастья, любви и деток Япумилых. И сказано безо всякого сарказма. Заметно, что Зина удивлена, но приятно. Спасибо, сына. Ты взрослеешь прямо на глазах. Я боялась оставить меня одного, пустое. Как еще можно встать взрослым и самостоятельным? Женщина на меня многозначительно посмотрела. Наверное, ты прав. Но я побежала. Кричу ей в коридор. Мам, а когда ты меня познакомишь со своим бойфрендом? Слышу упавшую на пол обувь и тихо высказанное ругательство. Когда получится? До завтра. Я победно улыбаюсь. Вскоре ее внезапные визиты точно прекратятся. В крайнем случае станут редкими. Я знаю Зинин характер. Сын для нее никогда не был в приоритете. Разве что беда заставила ее зашевелиться. Но кризис миновал и можно снова играть в жизнь. Но я, кстати, эту женщину вовсе не виню. Такие люди были всегда. Они в первую очередь занимались только собой и себя же любили. Не верите? 100 томов классики вам в одно рыло. Все украд написано до нас. Сейчас же меня занимала совершенно иная проблема. Надо поменять имидж. С одеждой вроде вышло. Это и Ольга заметила, заценив лук. А насчет всего остального, на хоть какие-то правки тела уйдут 3 месяца точно. Глотать синтетику и белок не буду ни в коей разе. Раздавшиеся во все стороны окорочка из спортзалов смотрится крайне смешно. Молодой парень, а носит на себе несколько десятков абсолютно лишних килограммов мяса. В этом возрасте лучше быть поджарым и выносливым. Да и конституция тела у Никитоса подходящая. А то я все боялся, что сидячи у компа на чипсах и прочей газировке быстро растолстеет. Гуглу я доверять не стал, а сразу по выходу из дома нашел на детской площадке соседку Нику Капитонову. Та искренне мне обрадовалась. «Ты как, Никитка? Вроде выглядишь неплохо. Это правильно, что ты гулять выходишь. И вам здравствовать». Женщина ошарашенно пробормотала. «И твой дедушка так меня приветствовал». Я улыбнулся, чтобы скрасить возникшую неловкость. «Но все равно приятно, что тебя после смерти вспоминают хорошо. Видимо, от него досталось. Дед так или иначе остался в нашем мире». «Это так», — коротко изложил свою просьбу. И Ника посоветовала мне одно запрятанное от посторонних глаз заведение. Я и не слыхал о таком, но знал, что Капитонова девушка из провинции привыкла на всем экономить. И как ни странно, выглядеть всегда хорошо. Четкое соблюдение баланса между стилем и откровенным китчем мало кому в столице удается. Всем подавай модные втридорога заведения, а работают там зачастую на отшибись. Ну, не скажешь же ты при людях, что обмешурился. Скорее заявишь, что так чмошно выглядит самый писк. Вспоминаем классику и незабвенную Людочку-людоедку. Все украд написано до нас. Поблагодарил девушку. Да, для меня настоящего она все еще девчонка, для Никитоса же настоящего старовато. Или я чего-то не знаю о современных отношениях. Нет, на слуху были разнообразные любители бабушек. Сияющий блестками болгарин и хитрозадый представитель племени, о котором или ничего. Что могу на это сказать? У каждого свои вкусы, кому-то и уксус сладок. Салон был поставлен так, что если не знаешь, то проскочишь мимо. И я сразу смекнул, что он для своих, то есть постоянных клиентов. И сие обстоятельство мне понравилось. Такс-такс, открываем старомодную тяжелую дверь, и я упираюсь лбом в огромный плакат времен 80-х. То, что доктор прописал, что желаем, молодой человек, парикмахер в возрасте. Нет, не в моем старом. Лет так под 50, лучшие годы позади. Вполне возможно, что и мирская слава также. Много талантливых людей рано или поздно сходили с бесконечного марафонского забега. Даже погоня за славой надоедает. Да и целее будешь. Ты наработал собственный круг клиентов, тебя они устраивают, как и количество денег. Ради чего, спрашивается, постоянно прыгать выше головы. Здоровья это точно не прибавит. На поверку мастер был вполне бодр. Услышав мое пожелание, он улыбнулся и показал на кресло. Я успел обратить внимание, что интерьер в отличие от экстерьера был вполне современным, как и оборудование. Все новое, не потертое временем. Даже кресло удобно до безобразия. Я мило улыбнулся. Сделайте мне, как на том плакате. А у вас есть вкус, молодой человек. Да и форма головы как раз подходящая. Площадка вечна. По ловким движениям рук, которые буквально порхали над моей головой, становилось понятно, что с моим образом работает настоящий мастер. Результат впечатлил, как и цена. А тут вовсе не так дешево, как можно подумать со стороны. Ждать вас еще? Николай Константинович проверил телефон, куда я скинул деньги. Конечно, никак не мог узнать себя в зеркале. Вам идет. Приходите через месяц освежиться. Обязательно. Шел по улице и то и дело заглядывал в зеркальные окна. Себя нового узнать никак не мог. Но как классно, волосок к волоску. Да и судя по расценкам, Николай Константинович не бедствует. Как хорошо, что обстановка не мешает людям на старости зарабатывать, не развязывая пупок. Добился умения и мастерства в какой-нибудь отрасли, получай, сколько заслужил. Без диких переработок, бессонных ночей и дурацких мыслей. Хоть какая-то уверенность в предстоящей жизни. На этой волне и сидит наш Госдит. Все боятся излишне резких перемен. В итоге общество заново заскорузло и течет не в том направлении. Моему поколению повезло меньше. Кому-то и вовсе не посчастливилось дожить до относительно сытой эпохи. Так что отбрасываем мысли о политике в сторону. Пока есть возможность, пользуйся ею. Потому мыслишки сразу переходят на более насущные задачи. Пора написать компаньонам по бизнесу всю правду и отправить документы. Но сначала мы отправимся не в обычный маркет, а в бутик. Бутик винный. Надо же так назвать заведение для продажи алкашки. Молодой человек, извините, но мы вынуждены сначала попросить у вас документы. Милая девушка, заметив, что я прицениваюсь к полке с винами, попросила мой аусвайс. Дибла, я же совершенно забыл, что моя морда лица выглядит слишком молодо. Старость не радость. Достаю небольшое портмоне, куда складывают скидочные карты и немного наличности. Я обычно оплачиваю все привязанными к телефонами картами. Одна от мамы, вторая от деда, то есть моя. Внимательно изучаю содержимое. Вдруг там есть студенческий билет Никиты. Ага, только вместо обычного с фотографией карточка с чипом. И тяешу налево. Цифровые технологии. А вот следующий документ оказался очень интересен. Права да ладно, у Орлова-младшего есть права. Ага, обычные на категорию В, получены в прошлом году. Фотка его, то есть моя, и дата рождения имеется. Показываю девушке, та в ответ улыбается. Еще бы, конфликтовать не надо, и потенциальный покупатель спасен. Что-то кроме меня в этот час никого тут не вижу. Извините еще раз, но правило есть правило. Да ничего, молодость такая штука, что проходит быстро. Девушка кивнула, но заметно погрустнела. Она ведь проводит свои юные годы в этом дрянном помещении. Вам помочь? Да нет пока. Я вас позову, если что. Все-таки подошла, поинтересовавшись, что я выбираю. Или скучно ей одной в магазине. Только в подсобке кто-то копается. Хороша, но я здесь не для легкого флирта. Девушка вполне симпатичная. Или это действие гормонов? Чую, привыкать к переходу буду долго. А у вас есть вкус? Это самый интересный год. Люблю бургундское. Есть в нем некое аристократическое очарование. Продавщица с интересом уставилась на меня. Когда это вы успели разобраться в винах? Ага, намек понятен. Это все дед. Он говорил, что или пей лучшее, или ничего. Я придерживаюсь его правил. А так и некогда. На спорте, и тут же добавил, заметив недоверие в глазах девушки. Мне же сюда еще не раз ходить. В волейбол играю. Понятно. Видимо, сталкивалась она с этой игрой только в школе, потому больше вопросов не возникло. Кто его знает, какие для подобных игр необходимы качества. В тяжелой атлетике мышцы и вес, в баскетболе рост, а мое худощавое телосложение как раз для командной игры. Я сначала расстался с кругленькой суммой со счета, а затем с милой девушкой. В глазах симпатяги напоследок заметил некую толику неудовольствия. Думала, что я буду с ней флиртовать. Привычка клеить интересных покупателей, да к черту, мне бы с тем девичником разгребстись. Да, я получил молодое тело с тестостероном, но и заодно дедовскую выдержку. Так что на первую же юбку бросаться не намерен. Чую, С институтским гадюшником такое чревато последствиями. У вас есть план, мистер Фикс? Нет, но обязательно будет. Глава 24. Ростик. Август 1973 год. Дорогами не черноземья. Грузовик подпрыгнул на колдобине. Серега лениво постучал в заднее окошко. «Не картошку везешь?» Я тут же схохмил. «А дрова?» Мы весело заржали. Вчера отвальная продолжалась до полуночи, пока тетка не разогнала всех спать. Как и обещал директор школы, нас повезли в город Аказии на машине. Правда, из удобств были лишь мешки с соломой и капустой, а также другими дарами природы, какими та щедро награждала сельчан за тяжелую работу. Грузовик шел на колхозный рынок. Видимо, и на первую в городе имелся спрос. Да и вправду, где там возьмешь обычную солому? Как бы то ни было, но после дедова самогона лучше ехать лежа на мешках, чем стоя в переполненном автобусе. С личным транспортом в СССР дела обстоят не ахти, и с окончанием сезона речных перевозок наступает трансфертный апокалипсис. Впрочем, он никогда в районе и не прекращался. Вообще, местные дороги произвели на меня удручающее впечатление, и мы в России будущего еще жаловались на них, они хоть уже были, а здесь скорее существовали направления, по ухабам которых прорывались в пункты назначения машины различного исполнения, где совсем плохо, вездеходы, смахивающие на американские студебеккеры или трактора, тракторист, вообще, первый парень на деревне, а местные лихо просачиваются на мотоциклах туда, куда им необходимо. Председатель также катает на некоем округленном подобии УАЗика. Народ в Союзе неплохо закален и подготовлен бесчисленными испытаниями прошлого. Дед как-то разговорился и рассказал нам немного о войне, и как в деревне выживали после нее, вышло в целом как-то мрачненько. О многом я и вовсе не знал. Серега же выслушал по басенке стоически и скорее всего был в курсе. Вот тогда я и понял, почему дед Ростик часто ворчал. Это же как надо было срать в уши моему поколению зумеров, чтобы мы не знали и не хотели знать, каково пришлось нашим предкам. Да нет, в эти годы в СССР полное благоденствие. Потому, наверное, эпоху Брежнева и вспоминали с такой тоской. А у меня впереди полная жопа, которая начнется буквально через дюжину лет. Стало муторно, потянулся за бутылью с морсом, что сунула в дорогу Ирина. Мысли тут же перескочили на нее, и снова стало не по себе. Деревенские приключения завершились на крайне неожиданной ноте. В прошлую субботу так и не удалось закончить танцы. Прискакали серьезные люди и разогнали молодежь по домам с саными вениками. Но мне из братвы никто претензий не высказал. Не я же первым начал выяснять отношения, а спор с леспромхозовскими у поселковых старый. Так что мое участие в драке лишь мелкий эпизод. Тем более, что я метким ударом вывел из строя одного из участников с той стороны дела. Так что после танцев отношение ко мне изменилось в лучшую сторону. Даже Колян позже здоровался с уважением и больше не возникал. Мы с обеда воскресенья продолжили свой трудовой подвиг. Быстро закончили с классами, затем с полами в коридорах. Дембельский аккорд в виде спортзала. И к вечеру пятницы все было закончено. Вчера была банька, проводы и... Сергей куда-то после конторы исчез. Мне его ждать надоело, да и тетка Груня отправила меня париться в первый пар, чтобы не создавать очередь. Я уже разделся, предвкушая удовольствие, что приносит настоящая русская баня. Оказывается, я ничего о ней раньше не знал, и первое посещение стало настоящим потрясением. Уж на что хотел казаться ко всему привычным, но форменное избиение младенца, устроенное в первый вечер дедом, стало заметным испытанием. В шапках, что напоминали преснопамятные буденовки, мы сначала истекали потом на так называемом полке, затем нас ожесточенно били и разминали березовым веником, ну а после прямо голыми мы бежали по мосточкам к речке и ныряли в освежающую до ужаса и боли воду. Представляю, какой кайф зимой прыгать в сугробы. Перемена температур здорово возбуждала, вызывая в молодом организме бурление жидкости. Если что, это я кровь имел в виду. Ха-ха. А вот в последний раз парилка у меня вышла несколько иная. Не успел я залечь на полок, как послышался скрип двери в предбанник. Неужели Серый вернулся? Повернул голову и ахнул. В баню вошла Ирина собственной персоны. И вообще безо всякой одежды. На загорелом теле выделялись светлые места на титьках и внизу живота, покрытого светлыми кудряшками. Я замер, не зная, что и делать дальше. «Ты меня парить собираешься, Ростик, эу-у-у». Девушка не стала ждать меня, оглушенного ее своим эффектным появлением, а просто легла рядом и кокетливо захихикала. Не ожидал, Ну, она предательски близко подползла. Спасибо тебе, что за меня вчера вступился. Этот Леха в корягу обнаглел. И лупили его, и говорили ему, а все в голову втемяшилось, что я Матвею что-то должна. А ты должна? Это было совсем не мое дело. Но Ирина ответила, нет, я же сейчас в город учиться в институт уезжаю, а Матвей так тут трактористом и останется, и куда мы, и ты чего лежишь, жарить меня собираешься, сейчас, Ирине, конечно, нужен был не веник, а кое-что другое, меня же вид обнаженной девчонки совсем рядом слишком завел, и я мгновенно принял правильное решение с какой стороны начать ее парить, благо опыт эротических утех уже имелся, может Ирину это обстоятельство и удивило, но вида она не подала, и ушла раньше меня после всего, загадочно улыбнувшись на прощание. Долго я потом сидел в предбаннике, пока в дверь не постучалась тетя Груня, подумав, что я мог и угореть. Ага, угорел, но вовсе не от газа, от порядков в скрепной и одухотворенной советской деревне. От Серого я уже слышал, что молодежь там вовсю шалила, бывало в процессе случались и нежелательные эксцессы, и это не город, чаще всего приходилось жениться. Потому девчонки и предпочитали гулять с посторонними, чтобы потом не было пересудов. От такого расклада мне и обломилось. Хотя, как сказать, до возраста согласия далеко, так что теперь мучиться долго. Или крепко запрячь телеса физкультурой. Спорт наши все, дома никого не оказалось. Пришлось вспоминать, где прячут ключи. Ага, под ковриком. Скажи кому в Москве 21 века про такое? Никто не поверит, мы привыкли с детства обитать за железными дверями и домофонами. Помню, в раннем возрасте меня никогда не отпускали гулять одного. Здесь же детвора веселится без пригляда с утра до темноты. Кто постарше и дольше, вечерами то и дело слышны крики. Ваня, домой, Настя, ужинать. Андрюша, стервец этакий, долго тебя ждать. На мелкоту больше воздействовала новость, что скоро начнется мультфильм. Но их почему-то поздно не показывали. Вечер на телевидении. Для взрослых людей. Вот и я прошелся быстренько по программе. Идти никуда не хотелось. Клуб путешественников уже прошел. Внезапно загорелось отправиться в настоящий круиз. Но это в будущем сделать просто. Имея на руках загранпаспорт, даже в условиях частичной изоляции перед тобой большая часть мира. Европа, Азия, Южная и Центральная Америка. На любой вкус и кошелек. Выбираешь в интернете билеты на самолет. Бронируешь с помощью привезенной отцом визы гостиницу и вперед.